Глава 32. На обед мы поехали с Марениным. Честно говоря, я бы предпочел туда не соваться. И даже не потому, что там нам что-то угрожало. Как раз в первый визит никто на нас покушаться не станет. Жалко было времени на всю эту ерунду. Дел хватало и без того, чтобы изображать из себя идиота перед Рувинским. Поскольку до этого момента мы с Марениным не успели толком поговорить, отчитывался он по дороге. С целителями вопрос решили. Полная оплата пойдет от вас, а если артели захотят чего добрасывать, то не возбраняется. Все равно это не ваши родовые целители. Кстати, один из них спрашивал, не нужно ли нам целителя в дружину. Он не про себя, у него родственник оканчивает обучение в этом году. Я сказал, что решаете вы. Пусть подойдет к вам, когда в Святославск вернетесь. Родственник там обучается. Посмотрите на него, решите, нужен он нам или нет. Вы бы что посоветовали, Георгий Евгеньевич? Неплохо было бы иметь целителя в своей дружине, но это по человеку смотреть надо. Что без опыта работы, так рядом с родственником понахватается чего, особенно если его отправлять регулярно в озерный ключ на помощь. Но меня беспокоит, что именно в дружину хотят пристроить. Целители обычно не хотят привязываться, ищут где выгоднее. То есть могут попытаться заслать... На клятву проверю. Если буду брать, то тоже только под клятву, разумеется, успокоил я Маренина. С охраной целителей в озерном ключе что? Бывших вороновских дружинников взял. Из тех, что с Базаниным оставались до конца? Ну так причины-то разные, Петр Аркадьевич. Кто клятву принес Максиму Константиновичу? Кто из-за родственников не мог уехать? В базанинских делишках не все участвовали. Замазанных я даже не рассматривал. А этим ребятам пообещал, если хорошо проявят себя, вы на них глянете, брать в основную дружину или нет. Пока побудут на охране по найму. Напортачат где, значит, к нам не попадут. Но я, кого попало, не брал на эту работу, хотя подходили разные. Ладно, Георгий Евгеньевич, будем смотреть на каждого лично, и тогда уже думать, решил я. Все равно люди нам нужны. Шанс дадим. Со вторым поручением пока глухо. Евсиков в запое. Его можно вывести из запоя с помощью целителя, но тогда узнают о нашем интересе. Все равно узнают. Для посторонних можно сказать, что ищем информацию про Камнеград. Но если он и дальше просыхать не будет, то нам нужен кто-то другой. Евсиков от безнадеги пьет, запротестовал Маренин. Делом займется, не до выпивки будет. Я сильно сомневался, что этот процесс будет столь легким, как казалось Маренину. С другой стороны, кому, как не ему, знать, кого лучше привлечь для решения задачи. Не удастся вывести из запоя Евсикова, тогда будем думать, кого привлечь. Там же он не один работал. Наверняка найдется амбициозный журналист, который захочет стать главным редактором возрождающегося издания. В умирающем княжестве, ага. Очередь выстроится не иначе. Нет, нужно как-то вытягивать Евсикова. Как и предсказывал Маренин, на обеде у Рувинского было немноголюдно. Кроме нас с Марениным и Антоши было несколько старших офицеров и градоначальник. Полицмейстера Рувинский не пригласил, на чем можно будет сыграть. Не считает армия полицию достойной себя. А ведь полиция — очень важная структура в княжестве. С ней бы взаимодействовать, а не противостоять. Первым мы и займемся. «А что ж вы без супруги, Петр Аркадьевич?» — спросил Рувинский после обмена приветствиями и представлениями. «Наташа нехорошо себя чувствует, Денис Васильевич. Просила передать извинения». «Очень жаль, очень жаль. Хотя в сложившихся обстоятельствах это может быть и к лучшему». Он сделал таинственное лицо, явно напрашиваясь на вопрос. Я решил его не разочаровывать. «Что-то еще случилось, Денис Васильевич?» «Меня обокрали, представляете, Петр Аркадьевич?» «Украли что-то ценное?» «Ценное и очень дорогое. Всю мебель, что везли из Святославска, злости на них не хватает». «Это всего лишь мебель, Денис Васильевич?» «Вы не понимаете, Петр Аркадьевич. Это не мебель, это произведение искусства. Из дорогих сортов дерева, с резьбой. Комплект был почти закончен, когда я уезжал. То, что я видел, оно было прекрасно. Увы, конечного результата я так и не получил». Рувинский вздохнул и чуть не прослезился. И я его понимал, потому что вчера мы эту мебель распаковали и установили по местам. Мой старый кабинет отошел Маренину, потому что стащенный у Рувинского валероном набор оказался намного лучше. Я почему-то был уверен, что когда Рувинский заказывал мебель, уже представлял себя князем и выбирал вещи, достойные титула. Про комфорт он тоже не забывал, И кресло, и широченная кровать были оснащены пружинными блоками, что обеспечивало дополнительное удобство. К сожалению, подушек к этому великолепию не прилагалось, пришлось обходиться старыми. Не слышал, чтобы у нас на дорогах серьезно шалили. Если бы на дорогах! Прямо в озерном ключе уволокли! С саней разгрузили, в дом внесли, а дальше как корова языком слизнула. Ни следа. Полиция здесь вообще мух не ловит, зло сказал Рувинский. Полицмейстер блеял, как овца, когда я пытался разузнать, кто это мог провернуть. Сами посудите, как такое могло случиться, что украли кучу дорогостоящей мебели, и никто ничего не видел. Эти сволочи закрывают глаза на воровство. Полицмейстер имел наглость заявить, что украли военные, поэтому я должен разбираться сам, представляете? А что ему было говорить, если до появления здесь Валерона такие кражи проворачивать было некому? Но Валерона он не видел, а доблестная армия вот она, и уже наверняка пошаливает. «Плебей!» — высокомерно процедил Антоша. «Нет в них даже проблеска в чести. Гнать надо это быдло с насиженного места. Распустил их дядюшка». «Именно. Я отписался по поводу плачевного состояния полиции в городе, но толку!» — вздохнул Рувинский. «Вещи этим не вернешь». «Вообще все украли?» — спросил Маренин, успешно притворяющийся потрясенным известием. «Практически все. Остался только ящик с фамильным фарфором. Наверное, он ворам показался слишком мелким», — едко бросил Рувинский. «На императорском фарфоровом заводе заказывал тоже перед отъездом. Но я рад, что осталось хотя бы это, поскольку вам будет на чем есть, а иначе обед превратился бы в один сплошной фарс». «Был бы здесь Валерон, он бы расстроенно тявкнул, как у Рувинского еще что-то осталось, это я не досмотрел». «Но Валерона не было. Во избежание несанкционированных пропаж во время моего визита к Рувинскому помощник остался отдыхать и наедаться дома. Когда я увидел столовый фарфор, который денщик Рувинского выставил на стол, понял хорошо, что Валерон пропустил этот ящик, потому что на каждом, даже самом крошечном предмете был герб Рувинских, причем еще и с княжеской короной, что было явным нарушением существующих норм. Я невольно глянул на Антошу. Тот тоже уставился на герб и нервно облизывал губы. Если кому возмущаться, так только ему. Мне с моим торгашеским воспитанием простительно не знать разницы между графской и княжеской коронами. А вот если это пропустит Антоша, будет странно. «Говорят, Денис Васильевич, вас вчера еще обокрали», сказал он, так и не отводя взгляда от герба на собственной тарелке. «Куда уж больше-то», вытаращился он на Антошу в мнимом удивлении. «Говорят, что вчера у вас еще все ингредиенты с зоны украли, которые вы набрали каким-то хитрым способом». Рувинский бросил на меня быстрый взгляд и небрежно сказал: «Врут, Антон Павлович. Войска здесь не за тем, чтобы что-то добывать в зоне. Мы здесь для обеспечения порядка». Не захотел, чтобы мы узнали о его связях с Куликовым? Похоже на то. Хотя и вариант, что армия не должна шариться по зоне, тоже не стоило исключать. «По-моему, у вас здесь свои цели, Денис Васильевич, никак не связанные с порядком», — ответил Антоша. «Жалуются на вас все подряд». «На меня?» «Разумеется, не на вас конкретно, а на военных», — ответил Антоша. «А ведь мы должны быть образцом для подражания». Он по привычке выпятил грудь, напрочь забыв, что ее нынче обтягивает не мундир, который придает плюс 10 к харизме. «Мы?» — спросил один из военных. «А вы, простите, каким боком к армии, Антон Павлович?» По голосу я узнал сомневающегося собеседника Рувинского из трансляции Валерона. Насколько мне запомнилось, представляли его как майора Говорова Виктора Германовича. Судя по вопросу об Антошиной репутации, он знал, и мой кузен этому доблестному офицеру не нравился. «Я в отставку ушел буквально недавно», — небрежно бросил Антоша. «Как вы понимаете, княжение и армия несовместимы. Я должен был стать следующим князем Вороновым, если бы не непонятное решение императора. Уверен, у него под боком очень плохие советчики, если они выступают против таких семей, как мы, с давней историей». «Семей, которые не сумели сохранить свои земли?» — пренебрежительно бросил Рувинский. «Совершенно правильное решение. Нет земель — нет титула. Какой вы князь без княжества? Дутый? Да еще и требуете от короны выплат». «Позвольте, я ничего не требовал». «Вы, может, и нет, а вот Максим Константинович требовал. Уверял, что ему необходимы деньги, чтобы вести образ жизни, подобающий князю. А поскольку с княжества уже ничего не могут получить, то хотят получить из казны. Вот император и прикрыл лавочку». Вы меня намеренно оскорбляете, Денис Васильевич? Что вы, Антон Павлович, я всего лишь объясняю, почему считаю правильным решение императора. Земли могут и вернуться, как случилось у Куликовых и Верховцевых. К Верховцевым вернулись земли? Повернулся я к Антоше, демонстрируя живейший интерес. Помнится, представитель этого рода приходил ко мне в Святославске, просил снегоход. Я ему, разумеется, не дал, но, смотрю, он как-то решил этот вопрос. Не знаете как? «С помощью вашего знакомого Авдеева, Петр Аркадьевич», — ехидно сказал Рувинский. «Какого еще Авдеева? Среди моих знакомых нет никакого Авдеева. Или я этого не помню? И не понимаю, к чему вы это говорите». «Как к чему, Петр Аркадьевич? Авдеев — человек вашего отчима. Тот самый, который заключает договор на очищение княжества от зоны, а вы потом этот договор исполняете, отвозя на снегоходе реликвию до места». «Да вы что?» — выпалил Антоша, уставившись на меня с нехорошим прищуром. «Ерунду вы говорите, Денис Васильевич», — усмехнулся я. «Вы серьезно думаете, что Юрий Владимирович настолько меня не любит, что подрядил доставить в зону собранную неизвестным артефактором реликвию? В одиночку? Без группы поддержки?» «Честно говоря, Петр Аркадьевич, это меня несколько смущает», — признался Рувинский. «Но и явная связь между вами и Авдеевым имеется». «Если человек работает на моего отчима, Денис Васильевич, это не значит, что он не может вести и свои дела, о которых Беляеву ничего не известно. Я даже про дела Беляева мало чего знаю, а уж дела этого загадочного Авдеева для меня вообще неизвестны. Может, он прикрывает еще кого? Я же могу поклясться, что реликвия была восстановлена Божьим помощником в самый последний момент. Еще пара секунд, и нас с Наташей растерзали бы». Я в красках рассказал о том, как мы пробивались к центру Тверзани, чтобы умереть, чему помешало явление Божьего помощника, и закончил. «Честно говоря, сейчас, рассказывая вам все это, я осознал, насколько мы близко подошли к смерти. Эти оскаленные пасти мне до сих пор снятся, а супруга по ночам вскрикивает и просыпается от кошмаров. Но, как говорится, все хорошо, что хорошо заканчивается. И если бы я занимался восстановлением реликвий, то в первую очередь восстановил бы собственную». «Для меня», — торопливо вставил Антоша. «Потому что следующим князем должен был стать я». «Зачем же тогда, Петр Аркадьевич, вы набираете гвардию?» — недоверчиво спросил Говоров. «Не для того ли, чтобы получить возможность контроля над землями?» «Ты набираешь гвардию?» — обиженно сказал Антон. «А говорил, что у тебя нет денег?» «Вас ввели в заблуждение. Фактически, Петр Аркадьевич набирает не гвардию, а охрану для своего автомобильного завода, который в этом году начнет строиться», — пояснил вместо меня Маренин. «Предприятие с большим количеством секретных производств, в том числе и артефактного двигателя, для которого мы собираем материалы в зоне. С переменным успехом, поскольку далеко в зону не ездим пока. Вчера вон на редкость неудачный выезд получился». «Пусто в зоне вчера было», — добавил я. «Мы проездили несколько часов, далеко углубились в зону, а добычи так и не нашли». «Рискуете с дальними поездками, Петр Аркадьевич», — сказал Говоров. «Вон давеча в газете писали. Выехал один из представителей рода Хадеевых в зону, а снегоход у него возьми и сломайся. Один снегоход и нашли потом. Ни человека, ни одежды, ничего». Попытка повторить мою разработку была ожидаемой. Как ожидаемая оказалась и неудача. Печально, конечно, что в результате кто-то погиб, но моей вины в этом нет. «И кто продает подделки?» — спросил я у Говорова. «Подделки?» «Разумеется, подделки. Я сделал на данный момент два снегохода, и ни один из них ни разу не ломался, потому что я использую при их изготовлении исключительно металл из механизмусов и артефактный двигатель собственного изготовления. Кроме того...» Я завел длинную восторженную речь, долженствующую убедить всю компанию, что я заинтересован только в техническом развитии империи. А бенефициар княжеских регалий — Антоша. Антоша же важно кивал и пил бокал за бокалом, все с большей неприязнью пялись на герб Рувинского на посуде. «Таким образом я экспериментировал, пока не довел изделие до идеала», — закончил я. «Мне бы и в голову не пришло продавать сырое изделие, в результате неисправности которого погиб человек. Надеюсь, продавца накажут по всей строгости закона». Честно говоря, еда, которую подавали на тарелках с гербами, была так себе. Как оказалось, гербы ничего не добавляют к съедобности. Разве что Антоша на злость прибавляла специй. Но он не торопился бросать Рувинскому в физиономию перчатку. Вообще вел себя на редкость прилично. Подтолкнуть его, что ли? Выпил он уже достаточно, чтобы потерять осторожность. Какой странный герб на посуде, Денис Васильевич. Он больше похож на княжеский, чем на графский. Вот-вот, — оживился и Антоша. Мне тоже так кажется. Боже мой, — рассмеялся Рувинский. Это на заводе напутали. Я обнаружил, когда уже прислали. Не возвращать же. Тем более сам герб изображен в точности, разве что корону немного изменили. Качество же самого фарфора выше всяких похвал. Такое только на нашем императорском заводе и встретишь. А мне вот кажется, что вы метите на мое место, с пьяной прямотой заявил Антоша. На ваше место я не мечу. Мне лавры братоубийцы не нужны, холодно ответил Рувинский. Удивляет, что Петр Аркадьевич вообще с вами разговаривает после всего случившегося. Меня оклеветали, опять выпятил грудь Антоша. Оклеветали совершенно бессовестным образом, к чему наверняка приложили руку и вы, потому что иначе сюда отправили бы меня, а не вас. Вы подлец, Денис Васильевич. Самый настоящий подлец. Карьерист, который идет по головам более достойных. Рувинский сидел в оцепенении недолго, ответил быстро и жестко. Дуэль должна была состояться завтра поутру, когда никому не станет мешать излишний алкоголь в крови. К сожалению, нам с Марениным пришлось стать секундантами Антоши, потому как других секундантов ему было взять неоткуда. Дуэльных куполов в озерном ключе отродясь не водилось, поэтому дуэль решено было проводить у границы зоны, чтобы не попали случайные люди под заклинание. Дуэль предполагалась магическая. «На кого ставите, Петр Аркадьевич?» — поинтересовался Маренин, когда мы отвезли Антошу в трактир и отправились домой. «На то, что они договорятся, и дуэль будет не до смерти. Конечно, было бы прекрасно, если бы они поубивали друг друга, но, как сказала бы Наташа, событие это очень маловероятное».